Глава 7. К станции они подкатили во всю мощь. Ямщик в эти полчаса обдумал все происшедшее и теперь старался угодить разгневанному барину. «Видишь, вот угодить хотел, а она и нажалуйся», — с горечью думал он про Лену. Со стуком и звоном тарантас подлетел к полосатому столбу, на котором висел зажженный фонарь, и лихо остановился на всем скаку. «Пожалуйте, ваше сиятельство», — сказал Силуян подобострастно, соскочив с козел. Станция была освещена, а окна открыты. В окна виднелся самовар, какой-то военный надевал шинель и собирался. У крыльца его ждала тройка. Лена прошла сначала в комнату хозяйки. Когда она вошла с красными глазами в станционную комнату, ей прежде всего бросилась невзрачная фигура мужика, стоявшего у порога. Он был низок ростом, с короткими кривыми ногами, в старом ермечишке. Он в замешательстве отряхал от пыли свою шлепенку и переминался с ноги на ногу. Семен Афанасьевич нервно ходил по комнате, а военный господин сурово молчал, укоризненно глядя на мужика. При входе Лены военный поднялся с места и бойко щелкнул шпорами. Это был бравый мужчина с густыми, торчащими волосами и прекрасными баками, искусно разделенными на две части. Он еще раз разгладил их обеими руками и, держа пальцами концы бакенов, низко поклонился. «Честь имею представиться, исправник Полежаев. Очень сожалею, что этот каналья-ямщик доставил вам огорчение, хотя, признаюсь, не знаю, чем могу. Власть Семена Афанасьевича тут роль исправника прекращается, если могу так выразиться». Лена с удивлением посмотрела на него, потом на мужика у порога. Неужели это он, этот ничтожный мужичонка, довел ее чуть не до кошмара? Неужели это у него такой выразительный, сильный, могучий голос и эти мрачные рассказы? Неужели тоже его? «Ах, нет, ничего!» Застенчиво и торопливо заговорила она, поняв сразу смысл этой сцены. «Папочка, ради бога! Не надо, не надо!» Исправник окинул ее умным взглядом. Он вообще довольно холодно встретил нового начальника и держался сдержанно. Поэтому он воспользовался настроением Лены. «Ваше желание — закон. А ты, сказочник, пошел вон, да смотри у меня в другой раз!» «Теперь позвольте вас оставить. Меня ожидает тут важное дело. Имею честь откланяться». Через минуту Лена смотрела в открытое окно, как исправник уселся, причем какая-то темная небольшая фигура противно суетилась около тарантаса. Лошади взяли с места, и тарантас покатился между рядами берез в том направлении, откуда только что приехали наши путники. Скоро он превратился в темную точку. И только меланхолический звон колокольчика как будто перекликался, все подавая голос издали, из темноты на освещенную станцию. А в вышине все ходили тучи, в темноте пробравшиеся кверху и занявшие все небо. Но дождя все не было. Чувствовалось только медленное передвижение, тревожная суета и все то же бессилие. Порой только вспыхивала синеватая зарница, падая на уходящую вдаль дорогу следами бледных берез. Одна из таких зарниц осветила невдалеке старый запущенный сад, густая зелень которого будто грезила о чем-то в тишине этого загадочного вечера ввиду надвигающейся грозы. Над зеленью возвышался только мезонин старого оброшенного дома. Короткая вспышка еще раз осветила провалившуюся крышу, изломанную решетку балкона и открытую, может быть, давно сорванную с петель дверь мезонина. Лена отчего-то вдруг вздрогнула и отвернулась. Подойдя к отцу, она обняла его и припала головой ему на плечо. — Папа, папочка, ничего нет, ничего, ничего этого нет! — Ты устала, Лена. Семен Афанасьевич глядел растерянно и печально. Хозяйка внесла свежий самовар и закрыла окно. 1896 год.